Ленинградская музыка. Пока еще звезды последние не отгорели, вы встаньте с постели, сойдите к дворам, туда, где дрова, где пестреют мазки акварели, и звонкая скрипка растрелли послышится вам. Неправда, неправда, все враки, что будто бы старят старанье и годы, едва вы очутитесь тут, как в колокола купола золотые ударят, колонны горластые трубы свои задерут, веселую полночь люби, да на утро надейся, когда ни грехов и ни горестей не отмолить, качаясь, игла опрокинется с адмиралтейства и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить. О, вовсе не ради парада, не ради награды, а просто для нас, выходящих с зарей из ворот, гремят барабаны гранита, кларнеты ограды, свистят минуэты, и улица Росси поет.